Несмотря на защиту разума безумной ментальной мощью, перед глазами Рагни стали проявляться образы. Могучая фигура мужчины, с его чертами лица, густой бородой, опадающий на поджарый торс и старыми шрамами по всему телу. Он отрубил головы сначала посла Маклунарис, а затем потомкам поющих из других племен из-за того, что они согласились отдать детей в обмен на мир. «Ты попытался вывести младшие поколения и женщин всех племен Казигарат, но пустота обеспечила возможностью спасения лишь тебя». Так она пыталась пробудить жажду мести, подстегнувшую бы развитие, но извечная просчиталась. Несмотря на то, что к своим 85 годам отец не снял печать черной копоти, в битве за Казигарат хранитель знаний Варда разорвал на куски всех вторженцев, а затем в одиночку отправился в мир Аклунарис, исчезнувший вместе с ним. Он погиб, пытаясь обеспечить нам будущее, ведь выживи хотя бы один Аклунарис, и доберись до Казигарат, племенам пришел бы конец. Однако, бледные короли пришли мстить за хозяев. Глава 358. Гости из будущего. Когда явились бледные короли, на Казигарат не осталось никого, кто мог бы им противостоять. Мы бились до конца, матушка, как и большинство воинов племен, пала в тот день. Мы бы отправились в бессмертные холмы, но вмешалась она. Перед глазами Рагни снова возник образ, и на сей раз не пришлось угадывать, кого же явило видение. Его мать, которую видел в империи монархов, опоясанная белыми лентами, во всем величии поющих ступила на Казигарат. Стоило ей приоткрыть рот, бледных королей перемолола в труху. Слишком велика разница между первым порядком и вторым, однако, величие госпожа из благороднейшей семьи урожденных проявляло недолго, даже сквозь видение Рагни ощутил незыблемую мощь пустоты, нагрянувшую не в аватаре, а в истинном обличии. Обличие пожирающего цвета, запахи, свет и материю, ничто. Симфония, незримой аурой окружившая мать Рагни, спасла всего на пару мгновений, ее сопротивление смяло так же просто, как она разобралась с бледными королями. Спустя мгновение, верхняя часть туловища поющая исчезла в пустоте, в то время как нижняя упала на землю Казигарат, отражая ее свежей кровью. Мы лишились отца, матери, даже бабушки. Сестра впала в отчаяние, а я бился в бессильной злобе, некому было мстить, и тогда, чтобы забыться, мы отправились на войну с Искрет. Воплощенные первопорядочники теснили менталистов, но однажды на стороне последних появились монстры. Гигантские твари, превосходящие по габаритам самых могущественных зверодемонов. Мы с сестрой и четырьмя другими потомками детей греха, ставшими нам соратниками, попали в окружение таких, но они не нападали, сказали, что в нас таится наследие разума их повелителя. Варда перестал нападать на сына, нет, того, кто им представился. Все же информация, она какая бы ни была, полезна. Прикончить можно и позже. Монстры провели нас в свою вселенную, сопротивляться мы не могли, слишком слабы были тогда. Используя жертвоприношение себе подобных, они сняли печати черной копоти, тогда мы и обрели память о том, кем на самом деле являемся, но все еще не понимали причин, почему они помогают. Чудовища сообщили, что таков последний приказ их повелителя, если они обнаружат следы его сознания, то должны помочь наследнику вырваться из оков вселенной ауры пустоты, а также сопроводить к нему. Рассказ Седовласова сопровождался видениями, так что уточняющих вопросов Рагни не задавал, все интересующие и так представало перед глазами. Нам показали тайную тропу до отчуждения, куда мы могли попасть, чтобы узнать всю правду. Я, сестра и четверо товарищей отправились в тюрьму, круг за кругом продвигаясь к центру и обретая все большие могущества благодаря раскрывшимся душе ритуалам. Когда мы оказались на первом круге, увидели кокон зеленой паутины, которую нельзя было разорвать, и услышали голос. Он поведал о плане пустоты и рассказал, что мы не являемся ее детищем, а вот отец очень даже. Но ты в будущем пал, а значит падет и вселенная. Падут все, кто мог быть нам дорог, с кем мы могли создать семьи. Голос сказал, что мы знаем способ исправить это, и мы знали. В глазах Рагни перевернутой картиной отразилось гигантское образование из миллиардов душ, сплетающихся в единый механизм. Механизм, что искажал законы естества на уровне мультивселенной. Ритуал обратной реальности, даже среди высших он считается чудовищным, и не только из-за энергозатрат сильнейших душ, стоит вернуться в прошлое, через определенное время ты исчезнешь, так же как исчезнет реальность, из которой пришел. Не образуется кольца времени, нулевой отсчет начнется с момента, куда совершен скачок. Король бойни выглядел ошеломленным, седовласый лишь печально улыбался. Чтобы мы пережили воздействие ритуала, заключенный первого кольца, представившийся братом плетельщика судеб, даровал нам тела чудовищ. Перед скачком мы решили все хорошенько обдумать, ведь после ритуала останется не так много времени, и мы нашли способ безопасно увеличить твои силы. Натравить бледных королей, чьих сил недостаточно, чтобы обнаружить существование бессмертных холмов, пылающих гор и других по смерти козигорат, хранящих неразрушимые души. Порывающийся разорвать ублюдка, Рогне, сумел сдержаться, прямо на его глазах седовласый разваливался, аспект времени буквально разъедал сущность гостя из будущего. Четверо наших товарищей не хотели, чтобы в будущем племена возрождались, они до сих пор держали обиду на родителей, отказавшихся от них. Мы пришли к компромиссу, в обмен на помощь в ритуале, они потребовали вместилища, в которых аспект времени не смог бы до них добраться. Родные тела, иными словами, дети детей греха, когда-то зачавших нас. Именно поэтому мы пытались свести родителей, обязав наделать наследников, якобы обусловивших будущее племенам, и позволивших бы нам помочь в битве против бледных королей, но ничего не вышло. Мы исчезаем, думаю, я, как самый сильный, продержался дольше всех, и все же главного мы добились. Ты силен и жив. Одна лишь просьба: дай двух детей Флерии Небис, пусть я из будущего умру, но я из настоящего и сестра будем жить. Тело Седовласова обратилось в прах, а аспект времени, потеряв из виду чужеродный элемент в системе, исчез в небытие. Глава 359. Утрата чувств. Со странным чувством, мерзкой кляксой растекающейся в груди, Рогне стоял посреди каменистой местности, где совсем недавно исчез тот, кто представился как его сын. Никаких чувств к седовласому король бойни не испытывал. Если услышанное здесь правда, настоящий отец Седовласова погиб в другой временной реальности, и все же прошедший сквозь время многое сделал для Рогне, обеспечил вторым колодцем, который, по всей видимости, являлся его собственным до обретения тела чудовища, дал мотивацию развиваться, показал путь до отчуждения. К слову о последнем, информация о том, кто направлял отроков детей греха, заставила напрячься. Брат плетельщика судеб, по словам старейших клинков сломанных душ, тот, чьи действия продуманы на тысячи шагов вперед и несут выгоду только для него. Возможно, в очередной раз, короля бойни собираются использовать, но, хватит, достаточно играть по чужим правилам. Перехитрить существ вроде брата плетельщика судеб, или самой пустоты вряд ли удастся, есть лишь один выход, саботировать все подряд. Нет смысла разбираться, кто, как и на что влияет, все, что происходит вокруг под подозрением, даже собственные действия. Необходимо разрушить паутину судьбы до того, как заготовки развернутся, а планы войдут в завершающую стадию, и если с Всевеликой все довольно запущено, то великий менталист только на очереди. Пусть даже он является инициатором возникновения искретой большой заварухи во вселенной Аур, непосредственно до Рогне нити манипуляций пока не добрались. Поставив молчаливым камнем некоторое время, король бойни достал из пространства Наззар искусственный источник на грани прорыва и, влив энергию, проявил мириады звезд, через которые перенесся на Козигорад. Брат, что это был за ублюдок? Подбежавший Халфар выглядел обеспокоенным и раздраженным, остальные варда пребывали в боевом положении. Топоры воинов сочились темно-синей аурой, в то время как древнейшие использовали ритуалы, влияющие на пространство. По всей видимости, пытались отыскать дорогу к похищенному неведомо кем отроку. Неважно, мы просто поговорили. Отмахнувшись от подозрительных взоров, король бойни собрался было перенестись с помощью Тирозар в Суктур-Намрад, чтобы в тишине и спокойствии все надлежащим образом обдумать, но вдруг на шее повисла Демина. «С тобой все в порядке?» Возможно, выражение лица короля бойни отражало внутреннее противоборство, или же принцесса Куниц беспокоилась о внезапном похищении, но ее поведение выпадало из недавнего образа недотроги. «А с тобой?» Бровь Рогни поползла вверх, уж не такой встречи он ожидал от девушки, пусть к сердцу которой он все еще не преодолел, по крайней мере, во второй раз. «Что может быть со мной не так?» Смутившаяся девушка опустила взгляд, кажется, догадавшись о причинах недоумения рослого варда, но расцеплять хват не торопилась. «Перед исчезновением ты сказал, что моя жизнь с тобой больше ничего не стоит». Покачав головой, Рогне притянул узкую талию под многозначительными взглядами родичей. «Боишься потерять то, отчего воротила носик все это время. Улыбка короля бойни, столь же теплая, сколь издевательская, порождала раздражение в Демине. Она попыталась отстраниться, но Рогни использовал террозар, чтобы перенестись в личные покои. Резкая смена обстановки столь обескуражила принцессу Куниц, что она поначалу даже не заметила, как телекинез стаскивает с нее одежду. «Что?» На попытку крикнуть король бойни ответил поцелуем, напористым, но чувственным. «Пользуюсь твоим смятением, возникшим из-за опасений пропажи моей влюбленности, так что не мешай, насладимся прелестями телесной близости вместе. Можем даже отца твоего позвать, понаблюдать. Ты». Глазки Демины широко распахнулись, ошеломление и возмущение боролись за первенство выражения на утонченном лице. «На последнем не настаиваю, но вот первое обязательно к исполнению. У нас не так много времени, на пороге война, так что опустим сантименты». Спустив штаны, из которых тут же выскочил большой, крепкий член, который из-за близости Демины умерся ей меж бедер и чуть приподнял, Рогни улыбнулся. «Нас ждет умопомрачительная ночка». Глава 360. Величие. Сутки пролетели будто час, упоенные телами друг друга. Рогни и Демина не обратили внимания на громкие празднования Варда, наконец, вернувших дом и оказавшихся в едином сборе. Последних не печалило скорое расставание, все и так обманули судьбу и вернулись с того света благодаря ритуалу последнего хранителя знаний. Но возникновение возмущений в мировой ауре заставило и любовников, и праздных воинов прерваться. Поющие, не узнать ауру урожденных, голосами изменяющих реальность, Рогни не смог бы при всем желании. Источник черного титаниума, несмотря на изменения, все еще генерировал энергию со схожими отголосками. Уродец. Тени вокруг заплясали, являя фигуру столпа ровно в тот момент, когда крупицы черного титаниума оплели обнаженную и запыхавшуюся Демину, на раскрасневшейся коже которой гроздями скопился пот. Перенеси ее на тропы и сообщи детям ночи, чтоб утащили в тени Варда. На данный момент Рогни, единственный, кто обладал силой противодействовать первопорядочникам, несмотря на могущество клинков сломанных душ, без жертвенных астральных оболочек особой угрозы они не представляли. Стоило теням поглотить принцессу Куниц, король бойни телепортировался с помощью террозар в эпицентр возмущения ауры, находящийся неподалеку от безграничных холмов. Без внешних проявлений, словно из ниоткуда, перед поющими материализовался король бойни. Восходящее светило Казигарат било ему в спину, очерчивая четким контуром могучую фигуру, которая благодаря огромным топорам в руках выглядела устрашающе. «Смотрите-ка, кто здесь!» Готовый к битве король бойни воззвал к ритуалу воплощения, позвавшему бы обрасти практически нерушимой защитой, усиливающей все характеристики, но нападать не спешил. 17 взрослых повелителей ауры сопровождали 5 подростков. Сверстники Рогни казались щуплыми задохликами на фоне могучего Рогни, только железноротый юноша из племени Мгунну мог своим ростом попрать подбородок потомка Варда, но вот телосложение их слишком разнилось. Предатели, лоснящиеся к чужой силе и надеющиеся, что кто-то решит их проблемы, в итоге конвоированы теми, кто должен был их защитить. И к кому? Тому, кого они называли безумцем, не понимающим могущества бледных королей и оттого пытающимся превзойти их. Среди сопровождающих затесалась безразличная мордашка той, кто являлась матерью Рогни, той, чье имя он даже не знал. Присутствовал и старейший, принимавший во время собрания поющих все решения, что же до нервирующих лиц, вроде ублюдка, выказывающего неуважение роду Варда, его с собой не взяли. Благоразумно, что сказать. Пока потомки Казигарат скрежетали зубами, а сопровождающие напряженно молчали, брови короля бойни сомкнулись домиком. Он обернулся и узрел полсот неспешно мчащихся к месту прибытия первопорядочников аур, все принадлежали Варда. Уродец. Пляска теней окутала зеленую поросль, гася искры света, играющегося в каплях росы. Я понимаю, что кто-то отказался уходить, ну так действуйте силой. Вы сейчас значительно могущественнее их. Кивнув, столб исчез, через мгновение огромная область погрузилась во тьму, более сотни величественных холмов, что не уступали горами иных миров, окутались холодом потустороннего измерения. Синие ауры Варда также исчезли, сейчас они где-то на теневых тропах, куда поющие так просто не доберутся. Я, Инеанаулис, пришел договориться от имени рода поющих. Договариваются тогда, когда есть что обсуждать. Рогни не дослушал старейшего. А с вами мы уже все решили. Либо отдаете предателей, либо отыгрывайте салат, который я буду крошить топорами. И раз уж ублюдки здесь, выбор между жизнью и гордостью вы сделали в пользу первого. Неудивительно. Король бойни усмехнулся, пренебрежительно оглядев поющих. Но старик, казалось, не собирался отступаться и вышел вперед. Мы можем отдать незаконнорожденных только в том случае, если ты пообещаешь назначить им наказание, соответствующее цене преступления. Таково условие сов. Не успел Инэн договорить, Селиса Баргум вырвала из окружения сопровождающих неведомой силой. Мощь телекинеза разорвала защиту симфонии ауры, будто та принадлежит не мастерам первого порядка, а третьесортным практикам с захолустной планетки. А ты думал, все будет, как скажут они, что поющие обеспечат вам защиту. Парализовавший телекинезом и схвативший Селиса за горло Рагни хохотнул, игнорируя призвавших мощь ауры первопорядочников, чья сила крошила пространство Казигарат, будто молот горный хрусталь. Все, что ты отвергал, презирал, все, над чем насмехался. Упрямство, безумие и жажда силы Варда, все это определило наши с тобой роли. Ты, незаконнорожденный, непризнанный, но зато рациональный ублюдок, которого первопорядочники продают за собственные шкуры и возможную помощь от нас в будущем. Я, тот, против кого они не посмеют пойти и даже заикнуться о неправильности происхождения. Развернув пережатую до синевы шею в сторону поющих, остающихся на местах, и потомков Казигарат, в чьих глазах плескался ужас, Рагни назидательно покивал головой. «Посмотри, такими же великими они казались тебе при первой встрече, величественнее даже спутников зверей, что наплели о миссии сохранения родословной племен. Знаю, не ответишь, положение не то, но главное тут понять». Снова повернув к себе, Рагни впился пальцами левой руки за ключицу, оставив и второй топор летать позади, вместе с искусственными источниками, призванными из пространства Наззар. Величие – ничто, если его можно превзойти. Шея Селиса вытянулась, кожа начала трескаться и медленно расползаться неровными краями, обнажая мясо, сухожилия и гортань, которые вскоре также были разорваны Рагни. Медленно король бойни, чья правая рука держала голову и остатки шеи, а левая вгрызалась глубоко в грудь потомка Баргум, вытащил позвоночник из мертвого тела, душа которого уже оказалась в ловушке. Глава 361. Яд убивающей звезды. Поющие шокированно смотрели на обезглавленное тело Селиса, когда они следили за битвой против ордусов через экран, жестокость Рагни стала очевидна. Но сейчас, находясь перед ним и став непосредственным свидетелем даже не хладнокровной, а чувственной расправы, приносящие королю бойни явное удовольствие, урожденные отчаянно побледнели. Для мастера ауры убивать столь же естественно, как дышать, но для большинства, отнятие жизни является необходимостью, сопряженной с развитием, данностью, приписанной судьбой подобному образу жизни. Мало кто наслаждается убийствами, и еще меньше повелители ауры с подобными взглядами стали по-настоящему сильными. Обычно безумцев усмиряли бесчисленные враги, которыми волей-неволей обрастаешь, сея насилие и хаос. К сожалению, некоторых хранит сама Всевеликая. Ваш черед, Рагни шагнул навстречу перепуганным потомкам Казигарат, попятившимся с широко раскрытыми глазами. Зара из племени Аккар утратила горделивый вид. Массивная рука схватила лысую макушку девушки и приподняла над землей. Поющие не смели сказать и слова против, а потомки Казигарат с ужасом наблюдали, как расправляются над очередным из них. Сбежать от того, кто развернул область Тирозар без мириадов звезд, невозможно, да и с ними шансы стремятся к нулю. Слишком велика разница в силах, чтобы рассчитывать на благополучный исход. Вдруг по лицу Рагни проскользнула тень, брови сошлись, а взгляд зарыскал по окружению. В нескольких сотнях метров появилась пространственная рябь, из которой вынырнул мастер Аклунарис в черно-алых одеяниях. Выглядел он не очень. Полуразложившееся лицо, кровь, сочащаяся из ноздрей, выливающиеся глазные яблоки. Для мастера плоти видок совсем неблагонадежный, на посланца не похож, да и 10 бледных королей поблизости отсутствуют, что противоречило запросу о сдаче. Но самым настораживающим оказался сигнал от чувства боя, взвопившего как никогда. Попытка переместиться с помощью Тирозар провалилась, ментальную энергию, нет, всю энергию, что-то уничтожало в радиусе нескольких десятков километров, и исходило нечто от обезображенного Аклунарис. Согнув ноги, Рагни прыгнул, взмыв в небеса и оставляя на лике Казигарат огромный кратер. Черный титаниум естественной брони нарос на бугрящейся мышцами фигуре, а души напитали ритуал щит Немезиса. Несмотря на все приготовления, чувство боя все еще кричало об опасности, тут же перед вытянутой рукой воспарил искусственный источник, возвысившийся до следующего порядка. Рядом парило черное марево мириадов звезд, вот только прикосновение к нему ничего не дало. Аура бытия вокруг исчезла, нечему было напитать портал. Неожиданно пространство во всю ширь взора начало расползаться, земля на Казигарат кусок за куском дезинтегрировалась. Поющие, прихватив позор племен, убегали как только могли, но тщетно. Безжизненно стоявший в долине Аклунарис взорвался алой сферой, мгновенно расширившейся до невероятных размеров. Волна, что казалось совершенно безобидной, прошла сквозь весь Казигарат, уходя все дальше, пока не окутала звездную систему целиком. Казалось, ничего не произошло, алая волна не нанесла никакого ущерба, однако глаза Рогни ошеломленно расширились. Неразрушимый черный титаниум начал распадаться, как и щит Немезиса. Энергетические структуры исчезали одна за другой, в том числе и внутри короля бойни. Источники словно что-то выедало, и даже неразрушимая душа Абсолюта надломилась. Под неверующим взглядом прекрасный Казигарат, на который вернулось дыхание жизни, распадался пылью. Попытка изгнать чужеродную субстанцию, что уничтожала энергетические связи, провалилась. Чем больше Рогни тратил сил на изгнание, тем быстрее распространялась зараза, уже охватившая все три оболочки. Медленно он притягивался к разрушающемуся миру, именно притягивался, а не падал. Атмосфера Казигарат распалась раньше верхнего слоя почвы. Коснувшись, наконец, земли, Рогни совершил рывок в сторону остановившихся поющих, вокруг которых энергия отчаянно колебалась в попытке оградиться от чужеродного воздействия. Что это за дрянь? Создать телепатическую связь при неустанно разрушающейся ментальной силе оказалось невероятно сложно, но искусственные источники, которые пришлось извлечь вместе со всеми вещами, хранящимися в пространстве Наззар, позволяли подпитывать ее. Если бы Рогни опоздал хотя бы на секунду, подпространство в сознании разрушилось бы, и вещи раскололи череп изнутри. Яд, убивающий звезды. Бойня. Финал. Глава 362. Нити судеб. Яд, убивающий звезды. Благодаря тому, что телепатическая связь поддерживалась Рогни, женщина, что являлась его матерью, смогла дать ответ. Иначе, в безвоздушной атмосфере, пришлось бы читать по губам, вот только ситуацию короткая фраза не прояснила. Потомки Казигарат, не обладавшие мощной аурой урожденных, и чудовищным телосложением Рогни, развалились на куски плоти, которые вскоре исчезли. Ужас, застывший на лицах поющих, сменился решительностью, во вспышке белой ауры перед 17 мастерами появились кроваво-красные пилюли. Противоядие. Возьми. Мать Рогни, имя которой он так и не удосужился узнать, протянула таблетку, в то время как остальные спешили принять внутрь, вот только незримая ментальная мощь удержала ладони поющих. 16 пилюль полетели к королю бойни, одна исчезла во рту, а остальные парили рядом, удивительным образом игнорируя коррозию кровавой ауры, обратившей в порошок целую звездную систему. Ощущая, как по распадающемуся телу течет холодная волна, убирающая губительное воздействие и позволяющая всем трем оболочкам восстановиться, Рогни облегченно выдохнул. Видя жадные взгляды, устремленные на пилюли позади него, и одну в руках матери, король бойни показал намек на улыбку. Черный колодец, восстановивший идеальную кристаллическую структуру, разразился волной силы, которая за пределами тела превратилась в сотни длинных шипов. Черный титаниум нанизал поющих, словно букашек на иглы, они также бессильно болтались, медленно теряя свет в глазах. Аура больше не подчинялась урожденным, и лишь одна женщина, под пристальным взглядом короля бойни, смогла принять противоядие. Что за яд такой? Улучшившийся вид матери не тронул сердце. Рогни выглядел безразличным и внутри испытывал то же самое. Яд, убивающий звезды, оружие последней воли, на случай, если высшее измерение окажется на грани уничтожения. Выпустив миазмы, распространение продолжится, пока не поглотит вселенную целиком. Однако звезды вдали все еще горят, значит, яд ограничили распыленным противоядием. Рогни ничего не сказал, но сознание пребывало в хаосе. Такое мощное оружие. Если бы не наличие урожденных, у которых имелись пилюли, он бы встретил бесславный конец из-за атаки единственного повелителя плоти. Аклунарис, вы отказались от безболезненной смерти. Холод сочился из изумрудных глаз, пробирая поющую до глубины души. Проведи меня в высшие измерения, сегодня эти ублюдки встретят свою. Не успел Рогни закончить мысли речь, слабая тень на лице и складках одежды, образующаяся благодаря далекому свету звезд, поглотила обоих. Уродец, не нужно было. Признавший навык у Мигара Рогни схватил темный клинок у самого горла, препятствуя знакомству лезвия с плотью. Рядом раздался грохот. Гигантский топор Булгара опустился на голову поющий, среагировавший в последний момент и поставивший белый барьер на пути оружия. Король бойни не успел выразить возмущение, как вдруг его снесло чудовищной волной астральной энергии. Один из первородных клинков сломанных душ использовал ритуал истязания пространства, создав десяток атак, напоминающих черные трещины. Чувство боя позволило уклониться от пары топоров, едва не лишивших его головы. Второй брат Тарк и старший Халфар промахнулись в рывке Вардаром. «Вы что творите?» Крик Рогни разнесся по живому городу, в котором все словно с ума посходили. Не только воины Варда, но и дети ночи наравне с артефакторами Зукатра смотрели на него как на врага и готовили мощные атаки, очищая мерзкое порождение пустоты. Речь у Мигара сочилась презрением и ненавистью, тени над живым городом заплясали и превратившись в чудовищ, бросившись к Рогни. Король бойни высвободил всю ментальную мощь зеленой волной, снесшей величественные постройки и замок в центре. Варда, дети ночи и Зукатра полетели по теневым тропам искалеченными куклами. Как бы силен ни был контроль сознания, от такой ментальной атаки он точно рассеется. Взгляд, полный надежды, прошелся по поднимающимся близким, чьи тела регенерировали с видимой глазу скоростью. Дети ночи не отставали, тени оплетали сломанные конечности, нити мрака зашивали повреждения и возвращали уродцев в боевую готовность. Боюсь, это не контроль сознания. Из темного пространства рядом вынырнула поющая, с лба стекала кровь, линия волос на голове поредела, сохранная грубый след от удара чего-то острого. Она закрыла глаза и неслышно прошептала, слова не дошли до ушей Рогни, вместо этого теневую тропу осветило белое сияние, под лучами которого стали видны цепи на телах нападавших. Это действительно нити судеб. Видя непонимание на лице Рогни, использовавшего черный титаниум для создания глухого куба, сквозь который не могли прорваться неистовствующие воины, поющая горько улыбнулась. Нити судеб, сила вселенной предельщиков судеб, они способны менять жизненный путь жертвы, ее прошлое и будущее. Одного касания достаточно, чтобы сделать из ненавистного врага самого преданного служителя. А твои соплеменники оплетены полностью, никто не сможет их спасти. Услышав поющую, Рогни замер, крепко сжав кулаки. Он не поверил россказням, что невозможно для остальных, всего лишь усилие для меня. Однако среди ритуалов, часть которых напрямую относилась к методам борьбы с предельщиками судеб, не нашлось способа освобождения от цепей. Если нет способа, я создам его, но... Неужели войска иных вселенных прорвались сквозь блокаду пустоты? Рогни оглядывался, силясь найти того, кто ответственен за подчинение близких. Если эти твари, с силой высшего уровня, встанут на пути, не то что спасти кого-то, выжить будет непросто. Я так не думаю. Рана на голове поющая исцелилась. Синие пары энергии Варагар поднялись над ней и быстро рассеялись. Ты не видел, насколько громаден слой пустоты? Он в несколько сотен раз больше нашей вселенной. Единственное место, через которое предельщики судеб могли проникнуть, рубеж войны, где истончена грани высшие измерения сталкивается с иными реальностями. Их мог бы впустить Среброликий, командовавший бесславным легионом, однако с тех пор, как личность повелителя Искрет раскрылась, урожденные взяли рубеж под личный контроль. Единственные, кто сейчас мог пропустить врагов в тыл, Аклунарис. Глава 363. Аклунарис, снова они, глаза Рогни сузились, гнев клокотал пробудившимся вулканом, но лицо оставалось спокойным. Обратив внутренний взор к источнику черного титаниума, он подсчитал, что расстояние, на которое сможет распространиться нерушимый кристалл, слишком мало для охвата всех детей ночи, Варда и остальных. Не перед атаками, но по воле короля бойни, кристаллический куб распался, обратившись облаком черной пыли. Освирепевшие товарищи и родичи бросились к прислужникам пустоты, которые, как им казалось, должны умереть, во что бы то ни стало. Рогни не препятствовал, напротив, ментальная сила, разлившаяся далеко за пределы живого города, охватила всех живых и потянула к нему. Варда отчаянно цеплялись топорами за каменную гладь, дети ночи смертоносными клинками пытались обрубить незримые путы, все тщетно. За несколько секунд они собрались в колоссальный мясной шар, Сквозь крошечные бреши между схваченными пополз черный титаниум из облака пыли. На глазах у ошеломленной матери Рогни без особых усилий заключил более 300 000 мастеров в нерушимый шар. Черный титаниум полностью лишил их способности двигаться и высвобождать энергию, лишь микроскопические поры доставляли в сферу воздух, в котором повелители ауры особо не нуждались. «Веди меня в их мир!» В голосе короля бойни сквозила ярость. Он достал два искусственных источника на грани прорыва, влил мощную ментальную силу, пробившую верхний потолок и позволившую вызвать мириады звезд. Поющая не задавала вопросов, прекрасно зная, как обращаться с даром возвышения Вселенной, и хоть имелись иные способы путешествия между измерениями и мирами, сделать это лучше, чем через мириады звезд, она не могла. Быстрое путешествие по бескрайним далям галактик, и рядом с гигантской черной сферой возникло два портала, ведущих в мир первого порядка. Шаг, и Рогни оказался в окружении густой травы, вздымающейся даже над его не самой низкой холкой. Алые, словно кровь, бутоны при малейшем ветерке выбрасывали пыльцу, от соприкосновения с ней на коже появлялось легкое покраснение. Но то, реакция организма Рогни, обладающего тираническим телосложением, будь здесь другой мастер, не достигший первого порядка, пыльца прожгла бы плоть и кости. Слишком тихо. Сквозь прикрытые веки сочился зеленый туман, концентрация ментальной силы, охватившей целый мир, оказалась настолько велика, что в воздухе вспыхивали полупрозрачные лица, психические образы, материализованные подсознанием. Здесь никого нет. Брови Рогни сошлись клином, на переносице бороздами возникли морщинки. Они настолько не уверены в своем яде, поющая покачала головой. Вряд ли дело в тебе, если они впустили вторженцев первыми, кто обрушится на Аклунарис, будут уроженцы высшего измерения. Думаю, они договорились с кем-то из прародителей и получили защиту взамен на открытие пути. Даже если Рогни уже догадывался об этом, полностью успокоить огонь в сердце не удалось. Когда я до них доберусь, убьешь их, но ничего не изменится. Не успел король бойни выместить гнев хотя бы в словах, рядом раздался незнакомый голос. Топоры в мгновение ока оказались в крепких руках, а вокруг поющей образовался белый барьер. Пространство напротив матери и сына исказилось, два рогатых существа, с телами быков и туловищами людей вышли из воронки. Химера Клунарис, готовая к бою поющая нахмурилась, неуверенно глядя на незваных гостей, энергия, источаемая парочкой, казалась слишком странной и могущественной. Рогни же, стоило только ощутить эманации противоположной стороны, признал их. Точно такой же энергией обладали пришельцы из будущего, один из которых назвался его сыном. От имени Вселенной Чудовищ и нашего господина, мы приветствуем тебя, знаменосец пустоты. Глава 364. Мутанты со свирепыми лицами показали неожиданные манеры, обозначив легкий поклон. Вселенная Чудовищ, господин, вы говорите о том, кто закрыт в первом кольце отчуждения. Поющая бросила на сына глубокий взгляд, но ничего не спросила, ожидая реакции гостей, и те ответили кивками. Наш господин действительно заключен в отчуждении, несправедливо обвиненный, он томится многие тысячи лет. Из тех, кто хочет освободить повелителя чудовищ, нет достаточно сильных, а из тех, кто может, нет желающих. Мы пришли с просьбой, знаменосец пустоты, помоги вырвать господина из отчуждения, и получишь сильного союзника в борьбе с тремя прародителями. Наш повелитель, брат владыки вселенной плетельщиков судеб, его сила необъятна, способности экстраординарны, а армия чудовищ, хоть и не так сильна, как у прародителей, не уступает реальностям высшего порядка. Полубыки говорили негромко, но каждое слово ясно отпечатывалось в сознании, заставляя Рогни задуматься. Удивительно вовремя вы предложили услуги того, кто способен разорвать нити судеб. Поющая не убирала барьер, пристально глядя на химер. Сопроводите меня в отчуждение. Если раньше Рогни мог добраться до межвселенской тюрьмы с помощью теневых троп, сейчас проводник в лице уродца исчез. Однако в воспоминаниях еще свеж момент, как сын, обладающий силой, схожей с этими двумя, напрямую забросил его в отчуждение. Это может быть ловушка. Ментальное сообщение от поющей не вызвало никаких изменений в лице Рогни. Почти наверняка так оно и есть. Но я готов, и не лезь не в свое дело. Во вспышке, химера и король бойни исчезли, оставив поющую одну на планете Аклунарис. Лицо ее не выражало ничего, как и подобает высшим мастерам урожденных, однако глубоко в глазах таилась горечь, серной рекой омывающая душу. В ту же секунду Рогни появился на гладкой металлической поверхности, абсолютной ровной и тянущейся бесконечно далеко. Линия горизонта разделала ее с мрачными тучами, сквозь завесу которых прорывались зеленые молнии, пропитанные психической силой, настолько мощные, что даже мастера мертвого порядка, попав под удар, сошли бы с ума. Единственный объект в чуждом пространстве – гигантский кокон, сформированный из цепей, не обычных, а тех, которыми скованы Варда и Дети Ночи. Цепи судеб постоянно двигались, то расширяясь, то сужаясь, словно борясь с сопротивлением, исходящим изнутри. Концы, прикрепленные по всему периметру металлической поверхности, отчаянно звенели, грозясь разорваться с секунды на секунду. Но это всего лишь иллюзия. В свирепой борьбе прошла уже не одна тысяча лет, безрезультатно. Так это первый круг. Рогни повернулся к полубыкам, склонившимся перед коконом. Они не смели поднять головы в присутствии чего-то незримого. Король бойни проследил взглядом за зелеными молниями, сформировавшими над коконом угловатое лицо с единственным глазом в центре лба. «Ты пришел, знаменосец!» Голос, подобный раскатам грома и камнепаду, ударил в барабанные перепонки, напрягая их до предела. «Не похоже, что брат плетельщика судеб способен разорвать эти цепи». В тоне Рогни скользнули неприкрытые сомнения. «Раз уж он не может вырваться из подобной хватки, чем он поможет в спасении близких? Единожды опутанная цепями оболочка, будь то тело, душа или разум, не вырвется до тех пор, пока не исключен из бытия тот, кто их создал. Однако я, по праву рождения владыка судеб, за тысячи лет заключения смог расшатать печать сознания и души, и теперь, когда достойное тело здесь, нет необходимости освобождать физическую оболочку». Молнии, о которых чувство боя должно было предупредить, но промолчало, ворвались в глаза Рогни, заставив его с пустым лицом упасть на холодный металл. В то же время в сознании возник образ парящего одноглазого мужчины, в пятиметровом балахоне, подобно змеиному хвосту, извивающемуся позади. Глупый, самоуверенный ребенок, ошибкой было приходить сюда. С самодовольным видом повелитель судеб перестраивал сознание Рогни по своему образу и подобию, как вдруг из его груди вышли два клинка сломанных душ. Недоверчиво глядя на поврежденные лезвия, он мог лишь прохрипеть нечто нечленораздельное, получив безразличный ответ. Ритуал разложения мозга. Рука Рогни легла на голову повелителя судеб, медленно растворяя его так же, как растворялись разумы тех уроженцев вселенной судеб, что пытались посягнуть в древних войнах на сознание клинков сломанных душ. Глава 365. 100 000 сильных душ хватило, чтобы ритуал разложения мозга стер сознание плетельщика судеб подчистую. Рогни приоткрыл глаза, глядя на притихший кокон. Спокойствие заключенного длилось недолго, чудовищная волна ментальной энергии разошлась во все стороны, снеся короля бойни на полкилометра. В ушах звенело, зрение доставляло до сознания раздвоенную картину реальности, мысли осыпались песком сквозь пальцы воли, это при том, что на защиту ушла практически вся ментальная энергия. «Чтоб тебя, Рогни!» Приземлившийся на ноги и проскользивший по идеально ровной поверхности, встряхнул головой. Время шло, кокон не проявлял признаков подозрительной активности, всем видом показывая то, что внутри, мертво. Когда Рогни обернулся, вдалеке увидел полубыков, валяющихся с кровавой пеной у рта. И как вернуться теперь? Подхватив химер, король бойни попытался влить очищенную ментальную силу, вот только она больше подходила для разрушения, в крайнем случае, сведения с ума, никак не для восстановления рассудка. Благо управлять пустыми оболочками много проще, чем сознательными сущностями. Ритуал чтения души позволил собрать обрывки воспоминаний, самые свежие отпечатались наиболее четко, и среди них затесался способ перемещения из отчуждения во вселенную аур. Облегченно вздохнув, Рогни тут же изменился в лице. С братом плетельщика судеб удалось справиться, однако отголоски силы, продемонстрированные им после тысячелетий нахождения в тюрьме, ужасали. Трудно представить, насколько сильны прародители, не обремененные цепями судьбы и оковами отчуждения. Соваться к ним с нынешними силами, все равно, что молить о смерти. Неужели есть только один выход? В сознании всплыл древний ритуал, даже среди клинков сломанных душ считавшийся запрещенным. Нежелание скользнуло по лицу, однако оно быстро вернулось к холодному и отчужденному выражению. Не стоит отчаиваться, возможно, я переоцениваю прародителей. Из глубин души послышались вопли миллиона астральных оболочек, вышедших наружу и собравшихся в форму гигантского копья, то появляющегося, то исчезающего в визуальном спектре. Пронзание миров. Чудовищный ритуал прорвал потолок первого круга отчуждения словно бумагу, и продолжил лететь, разрывая воздух и слои пространства. Энергия пронзания миров исчерпалась, когда рухнул барьер, разделяющий третье и четвертое кольцо. Тут же стражи с нижних кругов хлынули в брешь, пытаясь уничтожить нарушителя. Вот только угодили они аккурат в воронку, разорвавшую их тела на части и впитавшую души. Круговорот мертвых. Воронка все разрасталась и разрасталась, количество поглощаемых душ росло в экспоненте. Не прошло и часа, как астральные оболочки обитателей нижних кругов оказались в пятикилометровом смерче. Медленно они втягивались в глотку рогне. Столько сильных душ должно хватить. Ментальный посыл и химеры, у которых из носа, ушей и глаз текла кровь от грубого манипулирования, вспышкой перенесли его на прежнее местоположение в мире Аклунарис. Удивительно, но поющая все еще недвижимо стояла посреди алого поля. По мановению руки души полубыков покинули уродливые тела, дополнив колоссальную коллекцию астральных оболочек. Переговоры не удались, безразличный тон не смог скрыть волнения в глазах, незримые щупы энергии проверяли состояние рогня, но он лишь отмахнулся. «Мне нужно знать, где сейчас находятся войска иных вселенных, особенно плетельщики судеб. Сможешь связаться с урожденными?» Поющая не сумела сдержать удивление, но быстро вернула бесстрастное выражение. Протянув белую ладонь вперед, она вызвала сферу энергии, развернувшуюся в зеркало. Поверхность пошла рябью, ничего не говоря, поющая шагнула внутрь, оставив рогня одного. Минута тянулась за минутой, в ожидании прошло более полутора часов, прежде чем пространство заволновалось и поющая вернулась. Вторженцы заняли мир Канагмар, если ты собираешься биться с ними, лучше подождать. Урожденные начали полномасштабную атаку, даже если ты силен, шанс выжить в этой бойне. Рогня не дослушал. «Дай мне координаты мира, или образец его ауры». Поющая долго молчала, прежде чем вызвать еще одно зеркало, служившее проходом в пространстве. Король бойни решительно шагнул вперед, исчезнув в окне портала. На той стороне встретила выжженная земля, сквозь которую подобно червям прорывались километровые отростки, покрытые черной чешуей. Небеса мерцали бирюзовым светом душ, а линию горизонта застлали цепи судеб, выпускаемые существом, от одного присутствия которого тело покрывалось липким потом. Такие мощные нити судеб, нет сомнений, это он. Количество вторженцев казалось смехотворным, всего несколько тысяч, и их осаждали миллионы урожденных, высвобождающих энергию, сравнимую со взрывом звезд. Тем не менее, сила прародителей оказалась настолько велика, что мир под их ногами смог выдержать силу противостояния, а первопорядочники погибали сотнями тысяч по щелчку пальцев. Вонзив топоры в землю и пустив вглубь планеты энергетические шипы, рогни напряг мышцы рук и ног, они вздулись, обнажая извилистую картину вен. Со взрывом король бойни рванулся вперед по тоннелю пространственного искажения, в котором оказались всего два существа. Сам Варда и прародитель вселенной плетельщиков судеб. Глава 366. Вардаром, навык, позволяющий запереть жертву в ограниченном пространстве, обладал невероятной эффективностью на любом уровне силы, однако перед лицом прародителя он оказался не более чем шуткой. С глухим звоном топоры врезались в стену цепей, тут же обернувшихся вокруг рогня. Попытка телепортироваться с помощью Тирозар провалилась, слишком подавляющей оказалась ментальная мощь противника. Крепкое тело короля бойни отчаянно вырывалось из хватки цепей, заставляя землю сотрясаться, вот только все потуги оказались тщетными. Прародитель даже не обратил внимания на очередного врага, продолжая размалывать урожденных телекинезом. Неужели действительно нет выбора? Рогни прекратил попытки вырваться, если он сейчас использует запасенные души для высвобождения из цепей и атаки, шанс того, что прародитель судеб не пострадает, велик. Мало того, останутся еще два прародителя, и даже при том, что Варда вырвутся из-под контроля, их вскоре уничтожат. Мне нужно остановить их здесь. Пусть не уничтожить, но дать время Варда развиться, поглотить достаточно душ для борьбы с прародителями. В сознании все четче вырисовывался древний ритуал клетка сломанной души, запирающий область пространства и времени в духовном мире. Чем больше душ будет вложено в ритуал, тем прочнее клетка. Однако ритуал не зря считается запретным. Стоит попасть в духовный мир сильному существу, сопротивляющемуся оковам, нагрузка на астральную оболочку. Даже при том, что у клинков сломанных душ она нерушима, превысит пределы прочности. Без постоянной подпитки новых душ ритуал постепенно переработает астральную оболочку того, кто его воплотил. При расчете сил прародителей и количества душ в распоряжении, пройдет не больше месяца, прежде чем моя душа обратится в ничто. Такого срока точно недостаточно для Варда, нужен иной источник энергии, который будет питать клетку и защищать душу. Сквозь щель в цепях король бойни взглянул на сражающихся урожденных и принял решение. Бойня, если ее не остановить, она будет питать клетку. С невыразимым импульсом тело Рогни выпустило более миллиарда душ, сплетенных воедино в запретном ритуале. Теперь прародитель нитей судеб сосредоточил внимание на источнике чудовищной силы. Он попытался сдавить цепи, вот только они сначала проржавели, а затем осыпались трухой под коррозийной силой душ. Клетка сломанной души. В радиусе 10 тысяч километров все на мгновение замерло, и мелкие грызуны, бегущие от далеких раскатов бойни, и колоссальные атаки прародителей, будто время остановилось. Однако каждый осознавал этот момент остановки, а когда время вернулось в прежнее русло, на горизонте, в небе и под землей выросли прозрачные стены. В центре стен появились гигантские черепа с 9 рогами, они всасывали в себя все выпущенные рогни души. Стены становились все более и более толстыми, пока не достигли ширины 600 метров. Стоило ритуалу обрести истинную форму, душа рогни рванула вперед. Попытка удержать ее была сравнима остановке моря единственным пальцем. Астральную оболочку втянула в самый центр куба, а физическую выбросила за пределы. Не только король бойни, то же произошло со всеми, кто попал в радиус действия ритуала, включая прародителей. Так не должно быть. Оглядывая свои полупрозрачные лапы, пальцы которых увенчивали острые когти, Рогни нахмурился. Ритуал повел себя странно, но я ведь точно. Очередное обращение к памяти предков показало характеристики клетки сломанной души, вот только они сильно отличались от тех, которые были раньше. Невозможно. Уклонившись от пылающего бирюзовым пламенем копья прародителя душ, король бойни бросился к краю клетки и, погрузив полупрозрачную руку в девятирогий череп, предпринял отчаянную попытку растворить стену. Куб пошел рябью и откликался на волю хозяина, все смотрели с недоумением. Разве этот переросток не потратил миллиард душ на создание клетки, удерживающей астральные оболочки жертв? Можешь не торопиться. Рядом со стеной клетки, внутри которой находилась душа Рогни, а за пределами – тело, тени разлились подобно луже и из нее поднялись дети ночи, Варда, артефактор из Укатра, чита куницей бывшие столпы. Во главе немалой армии стоял никто иной, как Лунезар, в ладони которого располагалось несколько маленьких цепей. «Это ты?» Рогни рыкнул и еще сильнее приложился к стене. «Странный вопрос, особенно применительно ко мне, но...» Улыбающееся лицо Лунезара поплыло, как и все тело. Он медленно превратился в сына Рогни, или же того, кто им представился. Метаморфозы прекратились ненадолго и вновь преобразовали тело, но уже в гуманоида с единственным глазом в центре лба. Так выглядел брат плетельщика судеб в отчуждении, затем тело медленно вернулось к облику Лунезара. «Да, я», глава 367. Брат, увидев вторую форму незнакомца перед клеткой, прародитель судеб подплыл к Рогни, последнему никто не мешал, ведь переросток с монстроподобной душой успешно пытался уничтожить клетку, казавшуюся невообразимо прочной. «Давно не виделись, малыш Харкис». Лунезар ухмыльнулся, явно наслаждаясь ситуацией. «Значит, сбежал из отчуждения. Что ты задумал? Снова попытаешься захватить власть?» Звякнув цепями в руке и заставив армию за спиной отпустить на несколько километров, Лунезар открыл пространство для тысяч изумрудных порталов, из которых вылетали мастера, с искусственными источниками за спиной. Движение искрет почтило присутствием прародителей. «Не без этого, Харкис, не без этого. Но сейчас меня интересует то, ради чего я прятался от аватары пустоты в шкуре ее последователя». Взгляд Лунезара упал на тело Рогни, валявшегося среди груды других физических оболочек. Тело, с наследием трех прародителей и порожденное самой пустотой. Тело, не отторгающееся этой реальностью и способное управлять ею. Пустота создала его как генерала своих войск, того, кто возглавил бы вселенную Аур на пути к бесконечному небытию. Зеленые молнии вырвались из глаз Лунезара, описав ломаную дугу, они ворвались в глазницы Рогни. Мгновенно тело поднялось, мышцы в руках, ногах, спине и грудной клетке хаотически сокращались, медленно стабилизируясь. «Я же убил тебя в тюрьме». Король бойни не мог поверить в увиденное. Доказательства перед глазами, вот он, виновник порабощения близких, тот, кто исказил в его сознании ритуал клетки. Но полное непонимание случившегося выводило из равновесия. Ты идиот, но со всеми играми пустоты стал достаточно подозрительным, чтобы не действовать опрометчиво. Ты не стал бы сломя голову запирать себя вместе с прародителями, оставляя за спиной неразгаданные тайны. Вот я и позволил избавиться от таинственной угрозы в отчуждении. Там же вместе с предсмертной ментальной волной запустил в твою голову навязчивую мысль. Неужели нет другого выбора? Только клетка сломанной души исключит прародителя судеб из бытия и освободит Варда, дав им время на обретение силы. Учитывая сколько искусственных источников, воплощающих мою волю, ты слил с мозгом, развить идею до единственно верного решения было несложно. Так же просто, как убрать из воспоминания о ритуалах несколько незначительных деталей, вроде отделения душ от тел, и крайней уязвимости астральной оболочки в случае применения клетки. Или же то, что для перемещения во времени на определенной линии, необходимо соблюсти одно условие. Ты должен быть сильнее тех, кто когда-либо находился на этой линии. Для вселенной Аурета, клинки сломанных душ, аватара пустоты, суратары, и многие другие сверхсильные существа. Твой сын явно не так хорош, чтобы переместиться по такой насыщенной чудовищами временной линии. Разрушение стены шло медленно, но Рогни отчаянно старался, стискивая зубы от насмешек врага. Искусственные источники воплощают твою волю, что за чушь? Позади раздался возглас Среброликова, направившего волну энергии в сторону Лунезера. Вот только ментальная мощь обратилась против хозяина и смяла его в мясной шар. Другие искрет, которые очнулись в совершенно незнакомом месте, замерли. Они все еще пытались разобраться с тем, кто контролировал их тела. Не смей поднимать руку на своего хозяина. Я, тот, кто оставил ритуал создания искусственных источников. Ритуал, в ходе которого повелителя разума пытают и дарят ему наслаждение, что порождает всплески ментальной энергии. Но не она вытаскивает источник из тела, усиливая его. Энергия нужна для призыва крупицы моей воли из отчуждения, а вот уже она переводит источники на более высокий уровень. Разве неплохо я подготовился? Именно вы освободили меня из тюрьмы, крупица за крупицей возвращая сознание в эту реальность. Значит, это ты, виновник всего этого дерьма. Когда в призрачной стене появилась первая трещина, Рогни приободрился. Да, я, все, я, дал искрет силу, захватил Аклунарис, заставил их напасть на Варда, открыл проход во вселенную Дагмарас, откуда достал монстров для сопровождения детишек поющих, отправил тебя в мир с искусственными источниками, вел в сторону империи монархов, обманывал пустоту, притворяясь ее последователем, сблизился с тобой в мире монархов, побуждал искрет к действиям, вынуждая искать все больше силы в искусственных источниках, и, в конце концов, захватил совершенное тело. По мановению руки позади повелителя судеб появился гигантский портал, в который ворвались чешуйчатые отростки прародителя вселенной истин, который смог взять свое тело под контроль благодаря нескольким трещинам в клетке. «Ты все так же тщеславен, брат», — прародитель плетельщиков говорил безразлично, но легкое волнение отражалось в глазах, ведь в действительности за спиной тела Рогни появился не портал, а небольшая черная дыра, в которую втянула физическую оболочку прародителя истин. Такая сила манипулирования реальностью означает лишь одно – эта вселенная находится под его полным контролем. На этот раз у меня есть право быть высокомерным. Глава 368. Я устал ждать. Гигантское копье прародителя душ пронзило астральную оболочку Рогни вместе с потрескавшейся стеной. Стена куба рухнула, в то время как Рогни с широко раскрытыми глазами обернулся. Предательское отродье, ты из рода мерзких клинков, первый ответишь за смерть моих детей. Первый, но не единственный. Полукилометровые копья дюжина за дюжиной возникали в пространстве, чтобы через мгновение обрушиться на войска Лунезера, среди которых Варда приняли основной удар. Попытка сломать лезвие копья, нанизавшего его, провалилась, из Рогни вытягивали силы, и нечем было их восполнить. Все души ушли на создание клетки. Медленно свет покидал взор, из последних сил он взглянул на Варда, которых разрывали копья пронзания миров. Тьма постепенно поглотила Рогни. Душа развеялась, но война не прекратилась. Прародители, вырвавшиеся из оков, все вместе напали на Лунезера, вот только тот щелчком пальцев выбросил их за пределы вселенной, оставшись наедине с урожденными. Отныне и впредь, вы, слуги мои, будьте покорны и смиренны, это залог долгой жизни. В пространстве безграничной тьмы, где нет ни тепла, ни холода, ни звуков, ни материи, время шло удивительно четко. Секунды сливались в часы, часы в дни, а дни в года. Раньше в обители пустоты некому было вести отсчет, но формирующееся из черной ауры сознание взяло на себя эту ношу. 10 лет на формирование разума, 20 на создание тела, способного вместить необъятную мощь пустоты, 60 на восстановление души, нерушимой и абсолютной. И лишь по прошествии целого века в непроглядной тьме открылись глаза, сияющие пурпуром. Они несли холод и безразличие космоса. «Так вот что ты задумала», — Рогни взглянул на свои руки, сотканные из темной материи. В венах нового тела текла не кровь, а аура пустоты. Аура — совершенная энергия, создана тобой не чтобы скопировать свойства первородных энергий, а призванная полностью заменить их. Король Бойни не мог не признать гениальность Всевеликой, но осознание того, что именно к этому состоянию его вели, бередило даже охладевшее в безграничном океане небытия сердце. Прикрыв глаза, Рогни сосредоточился на новых чувствах, приносимых безграничной пустотой, будто у него есть глаза и уши за пределами всего сущего. Мириады вселенных, миллионы мультивселенных, все это проносилось мимо взора, ничуть не напрягая сознание, и лишь на одной реальности король Бойни остановился. Вселенная Аур все еще не сгинула. Необъяснимое родство с молодой реальностью блокировалось мерзкими цепями, мановение руки и бесчисленные нити судеб, пронизывающие вселенную, разорвались. В ту же секунду вселенная Аур приняла нового хозяина, шепот на грани слуха дал инструкции, как именно пользоваться новой силой. Раскинув руки в стороны, Рогни позволил необъятной энергии целой вселенной влиться в тело, миры, звезды, галактики, все разрушалось и превращалось в чистую ауру пустоты. Вместе с аурой пустоты бесконечный поток душ наполнял астральную оболочку. Он оказался настолько велик, что за пределами вселенной выглядел как бирюзовый путь, насыщенный и пронизанный воплями. Вместе с душами к Рогни последовала сильная сущность, представшая перед темным телом с разгневанным лицом. «Кто ты?» — возглас брата-плетельщика судеб, сопровождаемый ментальной волной, не поколебал безразличия Рогни. Над его головой появился гигантский черный топор, размером со сверхновую, и содержащий столько же энергии. Скорость, с которой махина разрубила повелителя судеб, не могла быть измерена, ибо она находилась вне концепции времени. «Теперь я точно сильнейший на своей временной линии». Король Бойни прикрыл глаза и позволил бесчисленным душам сформировать древний ритуал. Необъятная сила пустоты также подпитывала астральный конструкт, изменяющий законы реальности. Пустота вокруг задрожала, появилась всевеликая, однако она не смогла ничего поделать с собственным знаменосцем, ведь, несмотря на свою необъятность, сила всевеликая одинаково могущественна и не способна к усилению, в отличие от энергии Рогни, уплотненной до 1000 раз. Вскоре король Бойни снова погрузился в пустоту, привычную и спокойную, но на сей раз прошла не сотня лет, всего мгновение, завершившееся дискомфортом и невыносимой слабостью в теле. «Рогни! Рогни!» Крик у самого уха заставил короля Бойни открыть веки и взглянуть на старое, морщинистое лицо Зарога. «Что с твоими глазами?» Они поменяли цвет. Рогни недоуменно огляделся, он находился в шатре вождя Варда, на настиле из шкур. Но не это самое удивительное, величественное тело короля Бойни казалось тщедушным и хлипким, оно принадлежало мальчику лет 10, и лишь пурпур в радужке сохранил след прежнего могущества. Всего лишь последствия ритуала, дедушка, не волнуйся, есть куда более насущные проблемы. Зарок нахмурился и хотел было отвесить нерадивому внуку по ушам за использование ритуалов без разрешения, однако, видя серьезное лицо, Рогни спросил: «О каких проблемах ты говоришь?» Король Бой немедленно встал, разминая слабые мышцы юного тела. «Нашему племени предстоит обезглавить половину вселенной, дедушка, и начнем мы с бледных королей».